Глава 49. Подобно первому снегу, их войско полностью покрыло поле битвы, занимая каждый свободный клочок земли. В самом центре развивался белый флаг, с обеих сторон которого было написано одно лишь слово — «Месть». Летопись трех царств, 954 год. Я проснулась, вяло пошевелилась и сглотнула, в тот же миг сморщившись. Привкус на языке был такой отвратительный, словно какое-то мелкое животное сдохло у меня во рту. К тому же спина жутко затекла от сна на земле. Я рискнула открыть один глаз и увидела Ская, который внимательно наблюдал за мной, мягко улыбаясь. Он вдруг встрепенулся и резко сел. «Я ничего не сделал», — быстро произнес он. Я лишь фыркнула, услышав это, и встала. «Сколько времени?» «Через час рассвет», — сказал он и поднялся на ноги, мигом приняв серьезный вид. «Нужно проверить лошадей». На моих глазах Скай превратился в принца Лю и командующего седьмым отрядом. Я пристально посмотрела на него, и его щеки покрылись румянцем. Скай отвернулся, возвращаясь к своим обязанностям. «Я же мысленно проклинала свое вчерашнее решение выпить вина. Мне захотелось по нужде, и я, щурясь от невыносимой головной боли, поплелась к канаве. По пути недобрым словом вспоминала Ская, на котором распитие вина почти никак не сказалось. А ведь я даже не могла пожаловаться ему на свое состояние, поскольку вчера он несколько раз предупредил, что утром мне будет плохо. Когда наступил рассвет, несколько военачальников встали раньше, чтобы проводить нас в путь. К моему удивлению, лейтенант Фан вышел вперед и поклонился не только Скаю, но и мне. Большая часть третьего взвода отправлялась в Чуаннин для защиты столицы, и я не ожидала когда-либо еще увидеть лейтенанта. «Это семейная реликвия», — вдруг сказал он, протягивая красивый браслет, выполненный из железа. «Безусловно, я узнала его. Именно это украшение много месяцев назад украл у лейтенанта Воробей, тем самым отомстив за унижение. Теперь наша вражда с Фаном казалась мне ничтожной». «Члены моей семьи охотились на черных магов», — тем временем объяснял лейтенант. «В моем клане этот браслет передавался старшему сыну в каждом поколении. Возможно, он пригодится вам для защиты от канцлера царства Семин». Скай кивнул и в то же время принял браслет в дар. «Благодарю вас, лейтенант». Я подумала, что это украшение действительно можно использовать для того, чтобы помешать семье, однако сама уж точно не собиралась прикасаться к нему. Приглядевшись к браслету, я поежилась. Толщина железа действительно впечатляла. Когда к нам подошел Уинтер, лейтенант Фан поклонился и, наконец, ушел. Несмотря на ранний час, Уинтер выглядел, как всегда, безупречно. Его длинные волосы были собраны в аккуратный узел. «Возьми с собой больше солдат», — сказал Уинтер Скаю, и по его тону я поняла, что этот вопрос они обсуждали уже не один раз. На этой неделе отец возвращается в Чуаннин вместе с первым батальоном. Скай покачал головой. «Все равно лошадей не хватит. Мне достаточно одного взвода. Но сейчас важнее скорость», — ответил Скай нетерпящим возражений тоном. «Пусть небеса помогут тебе, Г». Уинтер вынужден был кивнуть. На его лице читалось недовольство, но он все же смирился с решением брата. Их отношения казались мне довольно необычными. Мне было известно, что Скай очень уважал своего брата, хотя на поле боя это проявлялось далеко не всегда. Как-то раз Скай поведал мне, что во время войны их роли поменялись. Во дворце Уинтер присматривал за Скаем, но на поле боя именно Скай оберегал старшего брата, взяв на себя роль лидера. Неожиданно Уинтер сделал шаг в мою сторону. «Жень, мне жаль, что нам почти не удалось поговорить, но мы наверстаем, когда ты вернешься». А затем он склонился ко мне и шепнул на ухо. «Только помни, что нефрит Симы нужно уничтожить, а не передать в другие руки». Он немного помолчал и быстро добавил. «Время важнее всего». Я постаралась скрыть свое удивление. Неужели он каким-то образом узнал о Лее и его желании заполучить власть? Или же Уинтер имел в виду кого-то или что-то другое? Ответа у меня не было. А тем временем лошадей уже запрягли, и мы немедля отправились в путь. Как только мы пересекли границу царства Аньлай, я поразилась тем жутким разрушением, которое принесла с собой война. Богатые сельскохозяйственные угодья, которые мы проезжали по пути на юг, сейчас были опустошены и почернели от пожаров и кровавой резни. Некогда оживленные деревушки теперь превратились в мертвые поселения, лишенные жизни. Несколько уцелевших жителей несмело выглянули из укрытий, когда поняли, что к ним нагрянули вовсе не вражеские солдаты. В первой деревне Скай велел нашему взводу остановиться и поговорил с местными. Люди рассказывали о фениксе, который полыхал высоко в небе и обрушивал свой гнев на смертных. «Это кара богов», — строго заявила одна старушка. «Они наказывают нас за то, что мы не делаем им подношений». Однако рассказы местных довольно серьезно разнились. Кто-то утверждал, что феникс был размером с медведя, другие же говорили, что тело птицы закрывало собой весь небосвод. Единственное, что совпадало, так это описание пламени. Оно уничтожило все на своем пути, разгоревшись так яростно и молниеносно, как никогда не бывает в природе. Солдаты из нашего взвода не на шутку встревожились. Безусловно, слухи уже долетали до них. Однако никто прежде так близко не видел последствий мощи Джуцюэ. Я же подумала о том, что даже если мы договоримся о перемирии, то исход этой войны еще много лет будет влиять на жизнь нашего царства. А тем временем осада Чуаннина уже началась. Согласно слухам, внешние стены пали за один день. Услышав новости об осаде, мы больше не делали привалов. Скай не жалел лошадей, и к подножию горы Фусимы добрались к вечеру седьмого дня. Тень величественной горы накрыла наш лагерь. Я подняла голову, вглядываясь в вершину и гадая, что же могло ждать нас там. Незадолго до ужина Скай отвел меня в сторону. Лицо его было мрачным. «Что случилось?» — ахнула я, чувствуя, как сжался желудок от дурного предчувствия. «Только что вернулись мои разведчики. Они сообщили, что туннели запечатаны», — прямо заявил он. Скай был не из тех, кто подбирает слова. Похоже, канцлер каким-то образом узнал о них. «Здесь нет никаких подземных туннелей, если ты вдруг рассчитываешь на них», — так сказала мне Отом однажды. И если уж ей было известно о том, что во времена династии У строили тайные туннели, то Лэй тем более был об этом осведомлен. Но мог ли и Цао Мин Лэй быть на горе Фуси? Меня пронзила дрожь от страха и предвкушения. Я поспешно тряхнула головой. «Нет, это всего лишь игра воображения». «И теперь у нас только один выход», — продолжил Скай. «С вершины открывается отличный обзор, и враги заметят нас, как только мы начнем подъем. Спрятаться нам не удастся». Скай на миг сжал челюсти. «Придется напасть на летний дворец». Я даже отшатнулась, пораженная его словами. «Но это же самоубийство!» «Я бы не стал так говорить», — возразил Скай, однако лицо его оставалось хмурым. «У нас 50 славных воинов. Дворец хорошо укреплен, однако стражников там не так уж много. Согласно моим разведчикам, их не более 150». «150?» — вскрикнула я. «Шансы не очень хорошие, Скай!» «Что еще ты предлагаешь, Мейлин? Я обдумал и другие варианты. Любые!» «Если мы пошлем за подкреплением, то отряд из Чуаннина доберется до горы Фуси не менее чем за 2 недели. И это при условии, что солдаты будут передвигаться верхом, но я сомневаюсь, что отец сможет выделить столько лошадей». «Должен быть и другой способ», — пробормотала я, отвернувшись. «Интересно, как бы поступил Лэй?» Эта мысль не давала мне покоя. Принц царства Симин отличался проницательностью и хитростью. Он бы подошел к решению проблемы нестандартно. В его стиле было заполучить то, что ему нужно, с помощью обмана и уловок. «Кому-нибудь разрешено заходить во дворец?» — задумчиво спросила я. Скай фыркнул. «Да уж, уверен, меня примут с распростертыми объятиями, когда я объявлю, что не ты, — перебила его я. По крайней мере, не в своем нынешнем обличье». «Кем же ты предлагаешь мне прикинуться?» «Принцем Симина?» Вся кровь отлила от лица, когда я услышала это. «Нет, только не им. Почему бы, например, не переодеться странствующим торговцем или...» Скай лишь усмехнулся. «Жень, Мейлин, идет война. В это время вся торговля прекращается. Кроме того, Сима не делал тайны из захвата летнего дворца. Любой торговец из Аньлая будет обходить это место стороной, если хочет жить. А как насчет того, кто попадает во дворец не по своей воле. Пленные? Задумчиво протянул Скай и свел брови у переносицы. Мэйлин, даже не думай. Нет, нетерпеливо произнесла я, отмахнувшись от его предупреждения, словно от назойливого комара. Я не отправлюсь туда без маскировки, но я могу... И тут меня осенило. Я могу прикинуться наложницей. Вспомнились куртизанки в саду лотосов, которые пили чай в компании наследного принца царства Семин. Я обернулась к Скаю, сияя мрачным торжеством. И все же не вся торговля прекращается во время военных действий. Глаза Ская будто бы стали темнее. «Нет! Скай, послушай! Нет!» — громко выкрикнул он. «Я не позволю тебе пойти на это, Мэйлин! Ты ведь понимаешь, что это самый подходящий план! Это безумие!» От него волнами исходили ярость и отчаяние, и я невольно отступила в сторону. «Ты погибнешь там!» «Нет, этого не случится!» — быстро сказала я. «Вы замаскируетесь моими провожатыми и отведете меня к канцлеру семья. Если стражники спросят, скажешь, что канцлер потребовал привести ему куртизанку из Чуаннина, захваченную во дворце», — добавила я. «Наложницу, которая обслуживала самого главнокомандующего. Даже если ты прикинешься императорской наложницей, то 50 сопровождающих все равно будут выглядеть подозрительно. О 50 и речи нет, лишь трое. Ты, Тао и Воробей». Скай молча уставился на меня. Он уже понимал, что я была всерьез настроена осуществить задуманное. «Уверена, мне удастся попасть в личные покои Симы. Пока я буду во дворце, ты найдешь способ ночью тайно впустить внутрь остальных. Возможно, вам удастся открыть проход в туннель или уговорить стражу открыть ворота. Мне же стоило подумать, как поступить с железом. Я ведь должна была открыть железный кулон, при этом не прикасаясь к нему. Сначала следовало объединить печать Симы и только потом уничтожить ее. Только я не могла воздействовать на него принуждением из-за железного кулона на шее. Голова уже начала раскалываться от терзающих меня мыслей. Сейчас нефрит в железной оправе, которую сделал Лэй, висел на цепочке на шее Ская. Меньше всего мне хотелось, чтобы Сима почувствовал, что его печать где-то рядом. И поэтому я решила не избавляться от железа. Однако теперь мне каким-то образом придется пронести кулон самостоятельно, уже не полагаясь на помощь Ская. Наверное, стоит надеть цепочку на шею, а позже спрятать кулон где-нибудь поблизости. Внезапно я вспомнила слова Уинтера. «Время важнее всего. Если ты прикинешься куртизанкой, да еще и пленницей, то тебе нельзя будет иметь при себе оружие», — произнес Скай. «Тебя обыщут. Клинок мне не нужен. Лишь мой нефрит». Скай выглядел недовольным. Стало ясно, что мой план ему отчаянно не нравится, и при других обстоятельствах он ни за что бы не пошел на это. Я молча наблюдала за тем, как он пытался договориться сам с собой. «Слишком многое может пойти не по плану», — пробормотал он, начав расхаживать туда-обратно. В его глазах читалась тревога. «Сима может отобрать твой нефрит. Я убью его до того, как он осмелится это сделать. Мэйлин, ты не хочешь, чтобы я убила его?» Он схватил меня за плечи. «Я не могу потерять тебя», — сдавленно произнес он. «Просто не могу». Скай коснулся своим лбом моего, и я словно оттаяла. Позволила себе на несколько мгновений закрыть глаза. Меня тоже потряхивало. И от волнения, и от предвкушения. «Я смогу выжить», — тихо сказала я нам обоим. «Я всегда выживаю».